«Все это кто?» Замечание мистера Тонга било не в бровь, а в нос. «Я считаю, посторонними здесь пахнуть и не должно». Розе было жаль бросать коллег в неотложке. Жаль бросать наставников и ординаторов, медсестер и уборщиц, то место, которое сделало ее врачом, ее дом в течение многих лет. Но именно с мистером Тонга, с его своеобразной мудростью и эксцентричными утешениями, было распрощаться труднее всего. Потом, на прощальной вечеринке, он напомнил, что был не ее официальным психотерапевтом или социальным работником, но настоящим другом. А это означало, что он сможет оказаться в Сиэтле, как только у нее возникнет нужда. Телепортация? От мистера Тонга Рози ожидала чего угодно. «Телефон», — подмигнул мужчина. «Эта технология появилась только в 19 веке, но она эффективнее, потому что настоящая». 3 недели спустя, еще даже не полностью распаковавшись, она позвонила. Жизнь казалась разваленной. Картонная коробка, которую разломали, расплющили в простой квадрат, а потом сложили заново в нечто неузнаваемое. Розе нужен был глаз здравого рассудка, пусть сколь угодно безрассудный. И именно это он и сказал. «Посторонними здесь и пахнуть не должно». «Пахнуть? Ну, это дело явно никого постороннего не касается, верно? Не думайте о Поппе, как о Клоде под личиной. Думайте о Поппе, как о девочке с пенисом, девочке с необычной медицинской историей. Вы обычно обсуждаете с другими мамами на детской площадке, что в штанах у детей?» «Обычно нет». «И вам кажется, что это никого не касается, верно? Такова ваша точка зрения, что рассказывать об этом странно и неловко». «Верно, но...» «Так что я тут принюхиваюсь и не ощущаю ни малейшего запаха того, чем нужно делиться с другими». Мистер Тонга на другом конце линии шумно принюхался, демонстрируя, что напал на след. «Мы обсуждаем с друзьями многие интимные вещи, но наши гениталии и гениталии наших детей — частное дело. Многие из моих пациентов и клиентов — дети, так же, как их родители, люди, имеющие дело с целым спектром сложностей, не только с этой. Считают, что им не надо объясняться каждый раз, знакомясь с новым человеком. Они не хотят взваливать на себя ответственность за просвещение каждого встречного поперечного. Они считают, что содержимое их штанов никого не касается». «Догадываюсь, что так, но...» «У вас есть масса возможностей, которых никогда не было в Висконсине. Вы можете всю зиму не чистить от снега дорожку, можете выпить чашку кофе и прослезиться от счастья. Если прольете эти слезы на улице в феврале, они не примерзнут к щекам. Как здорово! И Поппи не обязана быть Поппи, которая раньше была Клодом. Она может быть просто Поппи». «Но людям нужно знать». «Кому нужно?» «Всем». «О да, я понимаю», — сказал мистер Тонга. «Всем это кому?» «Учителям, школьной медсестре, родителям детей, с которыми она играет, тренеру по футболу, учителю танцев, нашим друзьям, их детям, друзьям мальчиков, родителям друзей мальчиков». «Зачем?» — поинтересовался мистер Тонга. «Зачем?» «Да, зачем всем этим людям нужно это знать? Что такого может случиться в школе, чтобы пенис Поппи повлиял на ее учительницу в первом классе или школьную медсестру? На какие такие совместные игры выводите своего 6-летнего ребенка, что родителям ее подружек нужно знать всю ее медицинскую историю? Вы требуете медицинские истории ее подруг, когда они приходят поиграть?» «Нет». «Нет. Так зачем им нужна ее история?» «Может, и не нужна, но они имеют право знать». «Право знать подразумевает, что вы двуличничаете. Лжете людям насчет чего-то, маскируете определенную правду. Вы двуличничаете или лжете? А разве нет?» «Нет, вы не маскируете правду. Это и есть правда. Если бы вы говорили людям, что на самом деле она мальчик, это было бы неправдой. Здесь нет ничего такого, что кому-то нужно знать или кто-то имеет право знать. Вы не храните секретов. Вы уважаете право своего ребенка на тайну личной жизни, в чем она нуждается и на что имеет право, как и все мы». Честно говоря, дело было не только в Поппи. Семьи, которые скрывают тайны, редко обходятся одной. Все они, точно военные гарнизоны, стояли на страже истории о том, кем были и кем стали. За завтраком в один из первых дней учебы Ригель и Орион составляли план. «Давай всем говорить, что мы на самом деле пираты», — предложил Ригель. «Я буду говорить, что меня зовут Черная Борода, а ты будешь капитаном Крюком». «У тебя нет черной бороды». Бен был явно разочарован тем, что они проделали путь через всю страну, а младшие братцы так и остались придурками. «А у него нет крюка». «У меня есть крюк», — возразил Орион. «А разве его поэтому звали Черной Бородой?» Черная Борода обдумал проблему. «Тогда я буду пиратом Щетиной». «Мечтай», — фыркнул Бен. «Пиратом намек на усы? Папа отдал мне старую электробритву». «А ты разве ею пользовался?» «Я понял, о чем ты». Безволосое лицо 11-летнего Ригеля озарилось идеей. «Я буду безбородым пиратом. В Сиэтле это будет здорово». Бен мог заново стать умником. Переезд подарил ему еще год откровений. К тому времени, как ему исполнилось 7, дома в Мэдисоне все знали, что он умник, из-за чего умничанье никого не впечатляло. Учителя обычно возвращали его контрольные и тесты со вздохом 5 с плюсом, как обычно, или отличная работа, как всегда. Теперь же его работы снова держали в руках, затаив дыхание, сопровождая возгласами «Ого!» и «Великолепно!» и приглашениями записаться в классы углубленной программы и клуб дебатов. А Поппи стала просто Поппи. Не Поппи с пенисом. Не Поппи, которая была Клодом. Не Поппи, которая на самом деле мальчик. Просто Поппи. И на этом фоне наиболее разительной оказалась трансформация Ру. После переезда от маленького мальчика в нем осталось не больше, чем в Поппи. Он пока еще не казался вполне мужчиной. Но Рози и Пен уже видели его, ждущего своего часа. В лице Ру, внезапно приобретшем острые углы и первые волосы там, где всего пару недель назад все было округлым и гладким. Он бросил футбол, ибо, по его словам, тренироваться было скучно. Но Рози представлялось, что это по причине наличия у новой команды квотербека и запасного квотербека. Ру опасался, что не настолько хорош. Он бросил флейту, ибо, по его словам, ему не нравился руководитель оркестра. Но Пену представлялось, что это из-за отсутствия уравновешивающего футбола. Ведь в оркестре в основном играли девочки, и слишком много требовалось от новичка. В новом классе уже был парень, которого всегда выбирали президентом. Ру отказался от футбола и вместо тренировок сидел в комнате и дулся. Он отказался от всех клубов, за исключением клуба «Ру в ярости», и не хочу говорить об этом. Из флейтиста превратился в пофигиста. Он не был мужчиной даже близко, но не был и маленьким мальчиком, или даже большим. Как и Поппи, Ру внезапно оказался где-то между. Рози и Пену тоже пришлось упаковать прежнюю жизнь и убрать на полку. Учитывая, сколько времени заняла ее распаковка, казалось несправедливым то, что приходится снова заворачивать рамки в пузырьковую пленку, шпаклевать дыры, располосывать кожу под ногтем большого пальца в попытке выдернуть крючки для фотографии стен, но именно этим Пен и занимался. После приезда Рози первым делом развесила фотографии. По ее словам, это создавало домашнюю атмосферу. Как она говорила, «Подумаешь, вся посуда и книги, и зимняя одежда, и старые телефонные зарядки какое-то время постоят в коробках. Нужно лишь постелить постель и повесить фотографии, и это уже твой дом». 3 недели после переезда семейство Пена покрывало стены, улыбаясь дому сквозь время. Малютка Ру с крохотным в сравнении с ним новорожденным Беном в тот день, когда его привезли домой из больницы. Кармелла держала на коленях близнецов, наряженных в шапки индейки, в их третье благодарение, по одному ребенку на колено. Рози обнимала за плечи обоих родителей в день вручения дипломов в медицинской школе. Она улыбалась в глаза Пену из-под белой вуали, маняще закусив верхними зубами губу, которая с тех пор не знала губной помады. А он смотрел на нее с благоговением и восхищением. Подобными фото, безусловно, были благословлены стены многих домов, Однако ему оно по-прежнему казалось не только чудесным, но и уникальным, таким, какое есть только у него, словно ни у кого не было подобной любви. В одной из лоскутных рамок стояли хэллоуинские фото. Пираты, бейсболисты и маги. 4 тыковки и 1 принц Грюмвальд. Были ужасные школьные фотографии, и Пен боролся против их помещения на стену. И проиграл. По одной на каждого ребенка в каждый школьный год. Хулиганистые мальчишки, улыбающиеся щербатыми улыбками, с вихрами, торчащими во все стороны, как иглы у рыбы-ежа. И, разумеется, фотографии Клода. Младенец, окруженный братьями в первый день рождения. Малыш Клод, слегка пожеванный Яком в контактном зоопарке. Пожеван не он сам, только куртка. И встревоженное выражение крохотного личика, слишком драгоценное, чтобы его не запечатлеть, прежде чем вернуться к родительским обязанностям и отобрать ребенка у быка. Клод в шапочке с кисточкой в день окончания детского сада. 2-летний Клод в образе одного из 8 Сант, включая Юпитера, на одной новогодней открытке. Эти фотографии покрывали коллажем одну высокую стену нового дома. Семейная сказка, история, спрессованная любовь и время. Пен глядел на них, чувствуя себя беспомощным. Пока все на новом месте не узнали правду о Поппи, фотографии следовало убрать обратно в коробки, потому что иначе кто этот 5-й маленький мальчик с серьезными глазами и робкой улыбкой? Ведь что это за родители, которые с любовью архивируют детство первых 4 детей и игнорируют последнего? Потому что даже если Поппи поймет причины, Пену была нестерпима мысль, что она, или Клод, будет потеряна, изгнана из их веселой банды, лишенная не только дома, но и прошлого. Детство Поппи имело значение, как и детство Клода, но Пен все равно завернул фотографии обратно в пузырьковую пленку. Пока не найдет способ рассказать эту историю. Рози вернулась с работы и уткнулась взглядом в пустую стену. Это происходило с ней в полном одиночестве. В фермерском доме не было тайных мест, особенно на основном этаже, где кухня, гостиная и столовая расползались и сливались в одно целое. В этом же доме можно было прийти и начать распаковывать семейные фотографии в гостиной, в то время как Пен готовил ужин в кухне, в то время как дети забились в собственные комнаты, и ощущать настоящее одиночество. Пен вышел, вытирая руки полотенцем. «Я не слышал, как ты пришла». «Ты снял фотографии». «Не обвинение. Наблюдение». «Пришлось». Он печально улыбнулся и добавил. «Их нельзя вешать обратно». Она кивнула. «Я скучаю». «По фотографиям?» «Я скучаю по нему», — поправилась Рози. «По кому?» «По Клоду». «Она в своей комнате, играет с Агги». «Я не это имела в виду». «Я знаю, а следовало бы. Клод никуда не делся». «Он изменился». «Как и все», — заметил Пен. «Все они меняются. Клод в любом случае больше не будет тем же ребенком, которым был на младенческих фотографиях. И в чем разница?» «Мы не можем повесить семейные фото на стену». «Пока не можем», — поправил Пен. «А когда сможем?» — спросила Рози. Он пожал плечами и вернулся в кухню. Ру поднялся с цокольного этажа, нахохлился в углу дивана и просто наблюдал за ней. Он делал это все чаще и чаще. Приходил, наблюдал и ничего не говорил. Она была благодарна за то, что он по-прежнему хочет быть рядом с ними, но жалела, что ничего не говорил. А потом что-нибудь говорил, и Рози жалела, что сын открыл рот. «Смотри, каким ты был хорошеньким малышом!» И протянула ему позолоченное доказательство его 13-месячного детства в качестве единственного ребенка. «Все малыши хорошенькие!» «Ты был симпатичнее большинства», — заверила Рози. «Я в этом знаток». Он долго смотрел на фотографию, держа ее в руке, и не поднял голову, когда сказал. «Я думал, что весь смысл переезда в том, что здесь рай для геев». «Геев?» «Ты понимаешь, толерантность, свободомыслие, радужные флаги и вообще». «Ну, отчасти так, да». «Вы разгромили всю нашу жизнь ради этого места». Рози сосредоточилась на фотографиях, ждала, что будет дальше. «Тогда почему мы держим Клода в таком большом секрете?» «Мы не держим его в секрете. Вы прячете семейные фотографии». «Мы пока никому не говорили», — возразила Рози. «Но скажем, просто пока этого не сделали. Если вам не нужно было гейское место, мы могли бы просто остаться там, где были». «Там было небезопасно». «Где мы были счастливы», — договорил Ру. «Мы будем счастливы здесь». «Нет, так не будем». И убрел обратно в свой полуподвал. Рози и Пен по-прежнему большую часть времени бродили потерянные, не понимая, где их дом или как туда попасть. Половина жизни на данный момент оставалась в коробках. К тому же Ру ходил мрачнее тучи все лето, с тех пор, как они объявили о переезде, и оставался понуром даже теперь, когда семья уже была здесь. И поэтому Рози упустила его предостережение, нарождающееся подростковое предчувствие, что тайны есть штука ненадежная. Секреты, будь они намеренными или случайными, вылезут наружу, и тогда не будет иметь значения, где ты живешь. Ибо никакое место не в состоянии защитить тебя от мощи и потрясения взорвавшегося секрета. Рози снова повесила на стену свадебное фото и по одной фотографии каждого ребенка. Для Поппи выбрала Клода в день окончания детского сада. В шапочке и мантии что там разберешь?